Глава вторая. Бедные ненавидят богатых, богатые презирают бедных. Да, моралисты хреновы. Говорят о нравственности, а сами наворовывают себе состояние и живут в шоколаде, летая на 5 o'clock в Лондон и покупая модельного тряпья на сумму, равную стоимости квартиры в спальном районе. А тем временем где-то в селе бабушкам не за что хлебушек купить. Ничего не скажешь, устроились суперово. А мы все это терпим, прогибаемся под систему, смиряемся с тем, что такая наша судьба – платить налоги и получать мизерные зарплаты и пенсии, наблюдая по телевизору за роскошной жизнью тех, кто без зазрения совести хапнул. Несправедливость какая! Почему люди вообще делятся на богатых и бедных? Вот пускай Балашов и ответит. На следующий день шеф начал говорить, практически не раздумывая. Пока что человечество просто не может по-другому, вдумайся. Всю историю общество делилось на бедных и богатых. Богатых почему-то всегда мало, бедных слишком много. Знаешь, интересный эксперимент был поставлен над крысами. Крысы довольно социальные существа, живут сообществами. У них тоже есть внутренние войны и четкая иерархия. Они тоже бывают бедными и богатыми. Эксперимент заключался в следующем. Крыс посадили в замкнутое пространство, отдельное помещение, состоящее из 4 комнат. 2 из которых были тупиковые, а 2 проходные. Крыс хорошо кормили, поэтому они быстро размножались. Через некоторое время наблюдалась следующая картина. 2 самых крупных самца заняли крайние тупиковые комнаты. Имели 2-3 чистеньких самочек и небольшое количество ухоженного потомства. В эту тупиковую комнату они не пускали никого извне. Та же ситуация сложилась и во 2-й тупиковой комнате. Самец, пара самок и здоровые симпатичные крысята. В проходных же комнатах скопилось огромное количество неухоженных, слабых самцов и самок, которые буквально кишили друг на друге. Беспорядочное совокупление, умерщвление и поедание ослабших – все это происходило в переполненных крысами проходных комнатах, в то время как в тупиковых царила полная тишь и благодать. Этот эксперимент ярко показал то, что наблюдается и в человеческих сообществах. Самые способные и умелые в плане бизнеса и денег занимают самые выгодные места для жизни и работы, ограждаются от остального сообщества и живут своей сытой человеческой жизнью. Закрытые дачные поселки, государственные учреждения, дорогущие рестораны, бутики, салоны, элитные дома – это и есть те тупиковые комнаты. Те так или иначе оказываются самые сильные, самые способные человеческие особи. Остальной народ живет в безумных, грязных многоэтажках, давится в метро, толчется на базарах, в супермаркетах, на переполненных манифестациях и митингах, где за небольшие деньги защищает тех, кто сидит на своих дачах. С одной стороны, кажется, что это несправедливо, но с другой, человек, как и прочие высшие млекопитающие, крысы, волки, предрасположен к жизни в иерархии. Другое исследование, которое тоже проводилось над крысами. Группу из нескольких особей посадили на остров, сыр находился на другом острове. То есть за едой надо было плыть. Крысы тут же организовали сообщество, где выделялись 2 наказывающие крысы, 2 крысы-вождя и крысы-исполнители. Одни крысы отдавали приказы другим, а те, в свою очередь, гнались за едой. Голодные крысы таскали сыр крысам-вождям. Эксперименты продолжили. Собрали 3 группы крыс, 6 приказывающих, 6 исполняющих приказания, 6 вождей, и каждую группу переселили на отдельный остров. Крысы точно так же разбились на группы, где вновь выделились вожди, наказывающие и рабы. Моему внутреннему возмущению не было предела. Как можно людей сравнивать с крысами? Может, я живу не на Крещатике или не в личном особняке, но крысой себя не считаю. Мне просто повезло меньше, чем какому-нибудь сыну олигарха. Но Геннадий Викторович не унимался. Иерархические сообщества оказываются более жизнеспособными. И с точки зрения эволюции именно иерархия позволяет продолжать род своего племени. Но в иерархии есть одна особенность. Иерархические сообщества, в которых слабые поддерживаются, более жизнеспособны по сравнению с теми, где они уничтожаются. Вдумайся, в Индии 50 миллионов миллионеров. Столько же, сколько население Украины. Казалось бы, удивительно, но это на миллиард населения. То есть все те же 5% индусов, живущих как крысы, в тупиковых комнатах. С точки зрения иерархии всего 5% живут хорошо. Остальные за $1 в день. Влачат жалкое существование на грани выживания. В Украине, наверное, тоже хорошо живет всего 5% населения. Остальные, при всей образованности и умениях, лишь выживают. Если взять Европу с ее отличным климатом и удобством для проживания, то там 20% миллионеров. Остальные же живут просто неплохо. Так как же войти в эти 5% населения? Подобралась я, наконец, к главному вопросу будущей книги, подавив кипевшее во мне негодование. «Что нужно делать, чтобы заработать миллион долларов?» В надежде получить ответ, тихо спросила я. «Могу сказать одно, что человек никогда не станет богатым, если будет читать книги о позитивном мышлении. Денно и ношно верит в чудо. Шанс стать богатым имеет тот, кто активно перемещается в места скопления денег. То есть нужно оторвать свою задницу от дивана, как говорят американцы, и переместиться в то место, где находятся богатые. Объясню. В селе Оторвиколесовка в шахтерском поселке никогда не заработать денег, потому что их там попросту нет. Бессмысленно ловить рыбу даже самой лучшей снастью в озере, где нет рыбы. Барышня, мечтающая стать великой голливудской актрисой, даже имея сверхталант и суперкрасоту, не будет иметь шанса, если не поедет в Голливуд. Полина, я бы хотел, чтобы в книге это обязательно прозвучало, чтобы люди поняли. Даже если у вас будут от работы вылазить глаза на лоб, вы будете пахать с утра до ночи, но в местах, где нет денег, героически работая рука об руку с бедными, ваши шансы стать богатыми равны нулю. Не стоит обижаться по поводу экспериментов на крысами», — сказал он, словно прочитав мои мысли. «Пойми, Полина, деньги достаются не самым умным, не самым красивым и даже не самым знаменитым. Деньги, по своей сути, аполитичны, не имеют цвета и запаха, но у них есть принцип – расселяться в самых лучших местах мира. Там, где хорошие дороги, работают аэропорты, нет демонстраций, взрывов, нет коррупции. Деньги любят спокойствие, а большие деньги любят тишину. Эксперименты с крысами показали, что иерархия складывается всегда и что у каждого есть шанс изменить свое социальное предназначение. Просто нужно оказаться в нужный час, в нужном месте, среди правильных людей. А так как иерархия неискоренима, нужно искать свою собственную социальную группу, где вы сможете доминировать, иначе всю жизнь будете таскать сыр богатым, оставаясь голодным». «А вы тоже заработали деньги, как сильный самец-крыс, вытеснив остальных в общие комнаты?» — с ухмылкой спросила я. «А вот это завтра, Полина». A true story, how it happened. I bought a kid smoking heroin. They call it chasing the dragon. He copped a pack smacked with rat poison. He's out to have fun, but now he's all on board. He took a hit and he sucked the smoke down. Before you knew it, started spinning around, stumbling and staggering, face turning blue.